межзвездный разведывательный корабль «Эйятер». Радьяр. Радьяр метался по каюте, пытаясь прийти хоть к какому-то решению. В нем боролись инстинкт самца-собственника, нашедшего свою пару, и чувство чести и справедливости в отношении других членов клана. После того, как трех самок доставили на борт «Эйятера» и провели сканирование их организмов, они находились в самой лучшей гостевой каюте, но до сих пор не пришли в себя. Радьяр боялся, что парализатор не рассчитан на столь хрупкие тела, и одна только мысль, что они могли сами причинить этим самочкам вред, приводила в ужас. Он мог бы на правах старшего просто объявить одну из них своей, но, стоя сейчас посреди каюты, думал о своих братьях. Ведь если его пара выберет одного из них, он не выдержит и нападет, отвоевывая свое. Он даже представить себе не мог, что когда-нибудь в жизни ему придется выбирать между самкой и братьями. Как только почувствовал ее запах там, на человеческом корабле, все его инстинкты завопили, словно злые духи. Уложив их после сканирования в гостевой кровати, немедленно покинул рубку и заперся у себя в каюте, чтобы подумать над непростой ситуацией. Но судя по тому, как он сейчас мечется, решение не будет для него легким. А ведь совсем недавно весь Лемаран, да и собственная семья, считала, что он холодный, как Сас, второй спутник Лемарана, покрытый ледяной коркой. Он должен найти приемлемый выход, ведь от этого зависит так много. Не только его дальнейшая судьба, а, возможно, судьба всего его клана. 500 циклов назад на Лемаран напали савдехи с целью завоевать планету и уничтожить все живое на своем пути. Их не интересовали живые организмы. Им нужны были только минералы, которые в большом количестве присутствовали на Лемаране. Можно сказать, валялись под ногами. До этого времени лемаранцы знали только о двух расах, живших в ближайших к ним звездных системах. Это планета Ракшан и красивая планета Циран, с жителями которых они были схожи внешне, имели общий гуманоидный тип и сотрудничали. Ворвавшиеся в их мир савдехи изменили на Лемаране все, к чему прикасались. Внешне они были похожи на большие переливающиеся металлические лужи, перетекающие словно вода, принимая любую форму. Поэтому многие жители Лемарана запомнили савдехов в форме гуманоидов с металлической кожей без органов чувств. Они питались минералами, просачивались сквозь поверхность и поглощали необходимое для себя напрямую из недр. Все кланы Лемаранов стали единым фронтом против пришельцев, забыв былые распри. Большие, сильные и умные мужчины Лемарана шли на такие ухищрения и безумства в попытке защитить своих женщин и потомство, что савдехи, не выдержавшие сопротивления, были вытеснены с планеты, а потом и из звездной системы Лемарана. Слава о лемаранцах как о грозных и неудержимых воинах разнеслась по разумной части Вселенной. И теперь богатые представители разумных рас использовали лемаранцев в качестве наемников и для решения военных конфликтов с другими. Тем более за время военной кампании научно-технический прогресс на Лемаране достиг наивысшего уровня развития, особенно в сфере космических технологий. Тогда-то и был создан полог, позволяющий незаметно подбираться к любому вражескому кораблю. Но, к сожалению, история с савдехами не прошла бесследно. Покидая планету, они заразили жителей каким-то вирусом. С тех пор перестали рождаться девочки. В основном на свет появлялись только мальчики, и чем дальше, тем все хуже становилось. Население вымирало естественным путем. Но после окончания войны, когда выяснилось, что за 10 циклов родилось едва ли больше 10 девочек, и населению планеты грозит вымирание, наступили печальные времена. Пришло понимание, что выигранная война с савдехами оказалась проигрышем, и теперь Лемаран медленно вымирал на радость металлическим лужам, которые изредка появлялись в их пределах, проверяя живучесть. Когда наконец-то была выявлена причина, ученые начали искать решение проблемы. К К сожалению, прием лекарственных препаратов замедлял действие вируса, а не уничтожал его полностью. Некоторым самкам все же удавалось произвести на свет девочек, и теперь любая из них ценилась так высоко, что не каждый клан мог себе позволить приобрести самку для продолжения своего рода. Другая проблема Лимарана состояла в том, что пару можно было создать, если феромоны, выделяемые как самцом, так и самкой, полностью друг друга дополняли. Тогда смело можно было утверждать, что эта пара абсолютно совместима и неразделима как физически, так и духовно. Отныне рождение девочек в клане являлось сенсацией, и считалось, что такие кланы обласканы духами. Рос не только социальный статус подобного клана, но и финансовая выгода. Ведь если пара самки была из другого клана, то самцу приходилось платить огромные деньги за нее, если она была согласна. Отныне самки почитались как святыни, их холили, лелеяли, их благополучие стояло на первом плане для любого самца и для целого клана. Через 100 циклов был созван Генеральный совет кланов, где было принято беспрецедентное решение о разрешении на браки с представительницами других рас для предотвращения вымирания всего Лимарана. Теперь ученые планеты работали над препаратами, позволяющими при скрещивании двух разных рас получать преобладание внешних и внутренних характеристик лимаранцев. Еще через 50 циклов Циран закрыл свои границы для наемников с Лимарана, а вскоре и Ракшан. Ни один из этих миров не мог себе позволить терять своих женщин в таком количестве, которое требовалось соседям. Но космические корабли-разведчики Лимарана бороздили все большее пространство в поисках спасения своей цивилизации. Отныне каждый самец с Лимарана работал, чтобы заслужить себе самку и обеспечить ей комфортный, достойный образ жизни, чтобы сам мужчина в дальнейшем мог не работать и проводить все свое время в заботе о своей женщине и ее охране от других одиноких самцов. На Лимаране закончилась эра прекрасных танцев и песен. Началась эра выживания и охоты за самкой. Это стало смыслом жизни и мечтой для любого самца с Лимарана. И вот теперь Радьяр и два его брата, рожденные от матери Циранки, которую в свое время выкрал из-под носа ее семьи их отец, должны решить, как поделить этих женщин и при этом не лишиться всего экипажа в борьбе за право обладания. Конечно, было бы проще, если бы самки сами выбрали себе пару, но расшифровка данных с их корабля займет много часов, а потом еще надо обучать их языку. Эх, жаль, у них на борту нет ни одного Рила с Ракшана, универсальный переводчик и обучающая языку штука. Ведь такая удобная вещь. Как только представится возможность, первой задачей будет купить Рилы. В этот момент в каюту ворвались Нуар и Даир. Они были крайне взволнованы, о чем явно свидетельствовали движения их тел. Так, похоже, не он один мучается предстоящей дележкой. Он повернулся к ним и окинул долгим взглядом, оценивая их дальнейшие действия. Нуар был скрытным, спокойным, но когда выходил из себя или во время боя становился неуправляемым и словно песчаная буря на Крапчаге уничтожал все на своем пути. Вот и сейчас стоял, сжав кулаки, явно пытаясь успокоиться, и, прищурив глаза, смотрел прямо на Радьяра. Его уши с кисточками цвета меди тревожно вздрагивали, выдавая, сколько усилий тому требуется для внешнего спокойствия. Да, только Нуар представлял для Радьяра реального соперника. Больше подобных нет ни здесь, ни на Лимаране. Последние игры показали это со всей очевидностью. Можно было еще назвать Дюсана из другого клана, но у того нет подобной выдержки, как у Радьяра, чтобы заранее не показать, что он предпримет в дальнейшем. Золотистые коротко стриженные волосы Даира сейчас стояли дыбом, также выдавая его состояние. И он не выдержал первым.